«Вот это и есть мой брат!» — улыбаясь, говорит Динка, не глядя на Леню. «Ну, пошли в хату, пошли, пошли!» — обнимая новых знакомых за плечи, торопит Леня и, обернувшись к Динке, добавляет: «Я привез письмо от мамы». На террасе гостей встречает мышка. Динка еще издали видит, что глаза сестры обведены красными кружками, и, забыв обо всем, бросается к ней с вопросом: «Что с папой?» Мышка молча подает ей письмо и удивленно смотрит на незнакомых мальчишек, которых ведет Леня. На обоих чистые рубашки с открытыми отложными воротниками, залоснившимися от долгой носки, и почищенные брюки. Волосы тщательно приглажены. «Не деревенские и не городские. Откуда Леня взял их?» – удивляется мышка, глядя на независимую вихляющую походку мальчишек. Особенно ее смущает один из них, с черной, как вороново крыло, головой и с такими же черными недобрыми глазами. Оливково-смуглые щеки его напоминают мышке цыган. Товарищ его тоже, по-видимому, не русский. Лицо скуластое, глаза зеленые, раскосы, рот большой и легко растягивается в улыбку. «Вот, знакомься, мышка, это наши гости. Ты о них ничего не знаешь, но это не важно. Они нас тоже не знают, но зато хорошо знают Динку». «Динкины приятели, так я и думала!» Ахает про себя мышка, но на лице ее ласковая, радушная улыбка. «Ну и хорошо», — говорит она, хлопача около стола. «А у нас сегодня пир горой. Залезайте за стол, будем пить чай». Мальчишки, смущенно отказываясь и подтягивая штаны, залезают за стол. «Значит, папа все-таки болен, и мама пишет, что его перевели в тюремную больницу». Держа в руке прочитанное письмо, озабоченно говорит Динка и, глядя на всех, спрашивает: «Разве есть в тюрьме больница?» «Есть такая», — глухим баском откликается жук. «Только там не лечат, а калечат». «А ваш отец в тюрьме?» — быстро спрашивает ухо и, смутившись, косит глазом на Леню. Мышка делает досадливое движение бровями. «Ни к чему затеяла этот разговор Динка при чужих людях. И вообще, так хотелось поговорить наедине о болезни отца, о матери, которая обещает скоро приехать». Но мышка не успевает даже опомниться, как Леня вдруг говорит: «Да, наш отец в тюрьме. Он политический. Вы знаете, что это значит, политический?» — спрашивает он притихших мальчишек. «А чего же нам не знать?» — с усмешкой отвечает цыган. «У нас свой такой был». «Был да сплыл», — подпирая грязной рукой щеку, добавляет раскосый. «Помер». «Помер?» — невольно включается разговор мышка. Цыган щурит глаза, и недобрые огоньки их проступают еще ярче сквозь сомкнутые черные ресницы. «Не сам помер, замучили его», — резко говорит он, болтая в стакане ложкой. «Он в косом капонере сидел. Знаете, может, тюрьма такая. Там все больше военные да политические сидят», — словно нехотя говорит цыган. «А кто же он такой?» — почти одновременно спрашивает Леня и мышка. «Вам-то он кто?» — уточняет вопрос сильно заинтересовавшаяся Динка. «А кто нам? Не родня, конечно, человек и все», — пожимает плечами цыган. Ему, видимо, не очень хочется говорить об этом, но более говорливый и живой ухо сразу пускается в объяснение. «Хороший человек, стоящий, а вообще он студент. Цыган его для Иоськи нанимал, чтобы, значит, учил он Иоську. Ну, так и познакомились. И теперь у его матери живем. Он помер, а мы живем вроде за него. Мать-то одна осталась», — вскидывая одной рукой, бойко рассказывает ухо. «Ну, хватит, разговорился», — останавливает его цыган. «Нет, подожди, а как фамилия его?» — взволнованно спрашивает Леня. Мышка вопросительно смотрит на сестру, но Динка недоумевающе пожимает плечами. «Я ничего не знаю», — молча отвечает она на вопросительный взгляд мышки. «Как его фамилия?» — повторяет Леня, глядя на обоих товарищей. Но цыган толкает под столом ухо носком ботинка и хмурится.